Глава 12. Мирьям и Аарон упрекали Моисея за женитьбу на женщине из Куша. Моисей взял себе жену родом из Куша. Они сказали: «Разве только с Моисеем говорил Господь? Разве с нами он не говорил?» И Господь услышал эти речи. А Моисей был очень кротким человеком, самым кротким из всех людей на земле. И внезапно сказал Господь Моисею, Аарону и Мирьям: «Идите втроем в шатер встречи». Они пошли, и сошел к ним Господь, как столб облачный, стал у входа в шатер и позвал Аарона и Мирьям. Когда они приблизились, Господь сказал: «Слушайте мои слова. Если есть средь вас пророк Господень, я ему открываюсь в видениях, говорю с ним посредством снов. С рабом моим, Моисеем, не так. Все достояние мое я доверил ему. Я говорю с ним лицом к лицу. Я являюсь ему без загадок, и образ Господа видит он. Как же вы не побоялись укорять раба моего Моисея?» И гнев Господа разгорелся на них. Господь ушел прочь, облако удалилось от шатра, а Мирьям вся покрылась проказой, как снегом. Аарон повернулся к Мирьям и увидел, что она вся покрыта проказой. Тогда он сказал Моисею: «Господин мой, не карай нас за грех, который мы совершили по глупости своей. Не допусти, чтобы Мирьям осталась такою, подобной мертворожденному ребенку, который вышел из материнского чрева наполовину сгнившим. Боже, исцели ее!» Воззвал Моисей к Господу. Господь сказал Моисею: «Если бы ее отец плюнул ей в лицо, она 7 дней пребывала бы опозоренной. Так что изгоните ее из стана на 7 дней, а потом пусть вернется в стан». И Мирьям изгнали из стана на 7 дней. Сыны Израилевы не трогались в путь, пока она не вернулась.